Мчимся к далеким мирам. Наш пункт назначения конкретный. Марсианин, рабочий простой паренек, он знает, как каждый землянин, советское слово «Восток». Позывные, любовь, комсомол и луна.